проезжая по линии войск, император уверенно повторял то же самое. «Сегодня годовщина Маренго, дети! Победа, несомненно, Маренго!» Преисполненные энтузиазма солдаты восторженно кричали в ответ: «Маренго! Маренго!» Жгучее солнце заливало долину, жидким золотом дробилось и переливалось на поверхности реки. Около полудня император появился на поле битвы. Он осмотрел позиции и разрешил Соединенной армии воспользоваться часовым отдыхом, после чего прошел в свою палатку, куда поспешили собраться Лан, Ней и Мортье. Началось спешное совещание. Ровно в час залп 25 артиллерийских орудий возвестил начало атаки. Ней, занимавший правый фланг, овладел лесом ближайшей деревни и двинулся на Фридланд. В то же мгновение все перемешалось, загрохотало, засвистело, посыпалась картечь. При выходе из леса Ней был встречен убийственным огнем. Русские батареи под прикрытием города заняли командные высоты по другую сторону реки на высоком берегу, что давало им явный перевес. Они могли целиться в неприятеля с полным самообладанием и бить наверняка. Наполеон тотчас же понял опасность. «Гонца!» — отрывисто кинул он. Ординарцы обыкновенно выстраивались в ряд со своим генералом, чтобы в случае надобности сейчас же исполнить поручение. Тот, кто стоял во главе вереницы, шел первым. Исполнивший же свое поручение, он становился последним в ряд. Таким образом, работа делилась равномерно между всеми. В этот день Савари назначил гонцами новоиспеченных адъютантов, молодых аристократов, пощаженных до сих пор рукой смерти. Теперь, ожидая своей очереди исполнить опасную миссию и рискнуть своей жизнью на пользу общего дела, на глазах самого императора они гордо сидели на своих конях, напряженно вглядываясь вдаль. «Гонца!» — кинул Наполеон. Савари подал знак находившемуся первым в веренице молодому маркизу, одному из немногих уцелевших офицеров полка Изенбурга. Тот гордо и смело выехал вперед. Император окинул его быстрым, пытливым взглядом и узнал по белому мундиру, который не был еще сменен. «Ага», — просто промолвил он и тотчас же добавил, обращаясь на «вы». «Передайте мой приказ генералу Сенармону немедленно двинуть 50 орудий на берег Алле. И во что бы то ни стало смести русские батареи, это необходимо. Вы поняли?» «Так точно, Ваше Величество. Как ваше имя?» «Маркиз де Жоен. Желаю вам удачи, маркиз». Предстояло нестись под перекрестным огнем по открытой долине, ежеминутно пересекаемой небольшими отрядами казаков. Саблей наголо Жоен гордо понесся в карьеры под градом пуль. Наполеон проводил его взором и задумчиво произнес: «Гордость имеет свои хорошие стороны». Маркиз продолжал нестись вперед. Еще мгновение, и он скрылся в налетевшей на него группе казаков. С той минуты его никто больше не видел, и никому неведомо, что с ним сталось. Император, видя, что Сенармон не двигается с места, и понимая неизбежность новой жертвы, нервно передернул плечом и потребовал во второй раз гонца. И снова вышел офицер полка Изенбурга, высокий брюнет с энергичным выражением лица. «Вы слышали приказ?» «Так точно, Ваше Величество. Миссия трудная. Берегите себя, насколько возможно. Я прорвусь или погибну?» «Прорвитесь», — мягко сказал император. «Кто вы такой?» «Барон де Саекур». «Добрый путь, барон». Саблей наголо он понесся так же храбро, как и первый, но в 300 метрах от главного штаба был разорван гранатой на две части. Наполеон побледнел и гневно топнул ногой. Теперь человеческая жизнь не шла уже в счет. Так или иначе, но приказ должен был дойти по назначению. Корпус Нея, осыпаемый ядрами, уже начинал слабеть.